Большая часть комментариев в российской печати посвящалась вопросу, можно или уже нельзя было спасти моряков-подводников. Страницы газет и журналов переполнили эмоциональные, необъективные, а подчас недопустимо грубые отклики неспециалистов. Мне непонятно, почему умники из Минобороны сразу же не подняли подводную лодку на понтонах. Евгений Зеленев, депутат Госдумы. Это были безобразные игрища. Александра Маринина, писательница. Это был привычный российский бардак. Вероника Марченко, фонд «Право матери». Все силы ушли на то, чтобы замолчать трагедию. Борис Токарев, режиссер. Слишком поздно позвали англичан и норвежцев. Геннадий Селезнев и Борис Немцов, политики. Это были не спасательные работы, а преступления. Сергей Станкевич, бывший политик. Я назвал бы все это вредительством. Николай Козицын, атаман войска Донского. Военные обманывали Путина, но он обязан был быстро разобраться и поставить лгунов на место, взяв дело в свои руки. Он опоздал, и люди это не пропустили. Я бы действовал иначе. Михаил Горбачев, бывший президент СССР. Но и специалисты пребывали в некоторой растерянности. Их поражали масштабы разрушения лодки, которая считалась на флоте самой надежной и в течение 5 лет оправдывала эту репутацию. Что могло нанести Курску столь большой урон? Было очевидным сочетание нескольких причин. Вероятного внешнего удара, взрыва торпедного боезапаса, аккумуляторов, баллонов со сжатым воздухом, вообще почти всего, что могло взрываться. К счастью, ничего, по-видимому, не случилось с крылатыми ракетами, шахты которых располагались между прочным и легким корпусами. Устойчивыми оказались и защита 2 атомных реакторов, и система их автоматической остановки. Повышение радиоактивности ни внутри 9-го отсека, ни вблизи лодки не наблюдалось. Аварий на подводных лодках во всем мире было много. В 1930-е годы в этом трагическом списке лидировали англичане. В 40-е больше всего подводников потеряла Германия. В 50-е чаще всего теряли подводные лодки французы. В 60-е годы погибли на больших глубинах 2 атомные лодки США с ядерным оружием на борту. И причины этих 2 страшных катастроф до сих пор остаются тайной для экспертов. В 70-е и 80-е годы первое место в этом страшном соревновании занял Советский Союз. Погибли атомные подводные лодки К-8, 1970 год, К-219, 1986 год, К-278, 1989 год. Только гибель лодки К-278 «Комсомолец» впервые в истории ВМФ получила сразу же самую широкую огласку. Подробности трагедии 1986 года и гибели 42 моряков лодки К-219 мы узнали только через 3 года. Список погибших подводников на лодке К-8 впервые опубликовал адмирал Владимир Чернавин в своей книге «Атомный подводный. Москва, 1997 год». Их было 52 человека. Но гибель подводного крейсера «Курск» все специалисты оценивали как самую страшную катастрофу в истории российского военно-морского флота. В ночь на 19 августа президент Владимир Путин вернулся в Москву, сократив по договоренности с другими лидерами встречу глав государств СНГ. Путин заслушал доклады всех, кто был причастен к проведению спасательных работ, но воздержался от вмешательства в ход событий. Лишь 22 августа президент взял в свои руки все мероприятия, связанные с гибелью лодки и ее экипажа. Газета КПРФ «Правда» утверждала, что президент попросту раздавлен глобально срежиссированной против него кампанией травли из-за судьбы подводной лодки «Курск». Но Путин не был раздавлен. Он был серьезен, молчалив и мрачен, но полон энергии. оправдалось мнение тех наблюдателей, которые говорили, что Путин прилежный ученик, который не пропустит необходимого для себя урока. Среда 23 августа была объявлена днем национального траура. Но еще во вторник, во второй половине дня, Путин вылетел в Североморск. С аэродрома он направился, однако, не в штаб флота, а в гарнизонный поселок Ведяево, где жили офицеры-подводники Курска и где находились собравшиеся сюда со всех концов страны родственники, всего около 600 человек. 23 августа по британскому телевидению был показан сюжет. Одна из женщин, представленная как жена погибшего моряка, кричит в телекамеру на английском языке. «Если я увижу Путина, я его убью». Но сходные сюжеты можно было видеть и читать и в российских газетах. На НТВ тоже можно было видеть женщину, которая кричала в видеокамеру. «Я не желаю встречаться с Путиным, я его ненавижу». Но на деле все происходило по-другому. В первую очередь Владимир Владимирович посетил жену погибшего капитана Лячина в их обшарпанном доме и больше часа беседовал с ней. Вместе они отправились в дом офицеров, где в зале на 650 мест собралось более 1000 человек. Окружение и охрана президента были предельно малочисленны. Путин беседовал с собравшимися и отвечал на все вопросы, даже самые нелепые и повторяемые несколько раз, не проявляя никакого нетерпения, но лишь внимания и участия. Эта встреча, продолжавшаяся 3 часа, никем не готовилась, однако никаких инцидентов и резкостей, которых ждала ангажированная пресса, не было, как, впрочем, не было телевидения и трансляции. Президент не желал делать из своей встречи с родственниками моряков зрелище. Только отдельные эпизоды пребывания Путина в Ведяево смогли заснять президентские операторы и операторы из РТР. Путин был искренним, было очевидно, что он говорит то, что думает. «Я не представлял, что флот находится в таком ужасающем положении», — сказал президент. Но он также критиковал российские СМИ за крайнюю тенденциозность и истерию при освещении трагедии Курска, оскорбляющую моряков. «Есть конкретные люди», — сказал Владимир Путин, — «которые обворовали страну, армию и флот, и они пытаются сегодня манипулировать общественным сознанием». Родственникам погибших моряков стало легче, свидетельствовали на следующий день почти все российские газеты. Психологи, которые присутствовали на этой встрече, говорили позднее, что выступление президента было очень грамотным и что людей подкупала искренность. Президент оказался лучшим психотерапевтом, отмечали «Известия». Конечно, на присутствующих произвели большое впечатление и те огромные по российским масштабам компенсации родственникам погибших, решение о которых приняли правительство и президент. Большинство погибших моряков были кормильцами своих семей, и многие просто не знали, что они будут теперь делать на севере. Но дело не в том, что Путин купил людей, как писала одна из газет. «Он говорил с нами как родной», — объясняла журналистам из ОРТ одна из матерей. Даже оппозиционная президенту пресса была удивлена. Владимиру Путину отчасти удалось успокоить родственников погибших моряков. Сегодня. На фоне рыдающих родственников Путин смотрелся не главой государства, а обычным сострадающим гражданином России. Последнее сравнение явно в его пользу, перечеркивающее все предыдущие сочинские пляжи и банально суховатую констатацию трагедии подлодки. Московский комсомолец. Путин ушел с этой встречи президентом этого народа, который только что был готов его разорвать. Коммерсант. «День Путина», — писали «Известия», — «был кульминацией трагедии в Ведяеве. Это был кризис. Уже вечером людям стало легче. По свидетельству психологов, в ночь на 23 августа спали все».